процессе внутренней борьбы я не сразу заметил, как изменилось лицо Варфы. Вдруг я понял, что на меня смотрят перепуганные глаза маленькой девочки, обычной, готовой разреветься в любой момент. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», я попытался опередить такое развитие событий. «Я сейчас отпущу тебя, но прошу, не беги, давай поговорим». «Хорошо», не дожидаясь ответа, чтобы доказать свои благие намерения, я слез с нее и протянул руку, чтобы помочь подняться. Девочка послушно ухватилась за нее и, встав на ноги, неожиданно для меня прижалась ко мне, обхватив за пояс и уткнувшись лицом в живот. «Вы прогнали его, ты про голос внутри?» «Да, он спрятался, на время. Он вернется?» «Я не хочу, чтобы он возвращался». Варфа еще сильнее вжалась в мой доспех, инстинктивно пытаясь найти защиту у сильного взрослого. Ее плечи подрагивали от редких всхлипываний, но времени на то, чтобы нормально успокоить ее, у меня не было. Да и не специалист я в таком, хоть и проходил подобного рода подготовку. Но разве к такому подготовишься? Расскажешь мне, чтобы помочь, мне нужно больше узнать о тебе и о нем. Он стал другим. Раньше он помогал мне, поддерживал, когда было трудно. Несколько раз даже защищал меня от мальчишек, когда те пытались задирать. Но в последний раз он причинил вред семье. Я не хотела, чтобы он так с отцом. Но он не слушал меня. А потом пришли какие-то люди, они хотели забрать меня. Я видела, как они взамен отдали что-то моему отцу. И тогда я позволила тому, кто живет во мне, защитить меня. Ведь я не хотела, чтобы меня забрали. Девочка заревела во весь голос, больше не сдерживаясь. Вряд ли в ближайшее время я смогу получить новую полезную информацию. Меж тем, время поджимает, и провести здесь ночь в мои планы не входило. Нужно обустроить лагерь и решить вопрос с охраной. Видимо, все-таки придется поить ее алхимией, иначе никто не даст гарантию, что она не потеряет контроль и не угробит меня или моих людей. Но как же это, сука, тяжело. Будь ты проклят, Лавлиин. Подхватив девочку на руки, я попробовал ее успокоить. Похлопывал по спине, говорил какие-то глупости, пытался неуместно шутить и обещал, что все будет хорошо. В общем, вел себя по-идиотски и напрочь позабыв о всех протоколах и даже о своем контракте. Так мы и дошли до выхода, где нас уже поджидали новые гости. Глава 3. Помня о полученном недавно наставлении, мои бойцы встретили нас натянутыми улыбками, перекосившими их суровые лица. Нет, не то, чтобы они были не рады нас видеть, но трудно улыбаться, когда на самом деле ситуация к этому не располагает. В десятке метров от ощерившихся оружием наемников стояли двое незнакомых воинов, своими плечами с двух сторон подпирая столб, увитый лентами желаний. Размерами они не сильно уступали Гарунару, да к тому же оба одеты были нам на зависть. Чешуйчатая броня с зеркалами, конусообразные шлемы, целый ворох разного оружия на поясном ремне и за спиной, и артефакты. Я уж думал, нам выдохнул колтун, увидев меня и покрепче сжав копье. Но теперь, когда командир с нами, пободаемся еще. А вот и обладатели окованных ботинок, устало подумал я, разглядывая визитеров. Грешских витязей нам здесь еще не хватало. «Тихо, не пугайте ребенка», спокойно сказал я. Она только уснула. А Варфа действительно, наревевшись вдоволь, достаточно быстро отключилась и засопела на моем плече. Наверное, таким образом организм пытался защитить детскую психику от пережитого стресса. Ведь, скорее всего, она помнила, что творила, будучи одержимой, и воспоминания эти были точно не из приятных. Воины с подозрением следили за мной, не предпринимая пока активных попыток завладеть моей ношей или причинить ей вред. А то, что именно девочка является их целью, было очевидно без слов. Оба глаз с нее не спускали, а остальное их, похоже, мало интересовало. Даже направленное в их сторону оружие моих парней. Мы пришли за ней, вдруг совсем без прелюдий перешел к делу тот, что справа. Забрало шлема было закрыто, отчего и так малоэмоциональный голос казался еще более отстраненным. «Кто это мы, и по какому праву предъявляете свои права?» Так же холодно ответил я. «Ты знаешь, кто мы, наемник», ответил тот, что слева. «Девочке будет лучше, если она отправится с нами. На нашей родине у нее будет будущее. Ребенок останется с нами и будет передан нанимателю. Остальное меня не волнует. Даже если это ее погубит, разве не хочешь дать ей шанс прожить жизнь на благо грешского престола? Лучше с лентой в волосах, чем в мучениях погибнуть из-за чужих страхов или амбиций. Да и зачем усложнять? Так или иначе, мы можем решить этот вопрос. Иначе, говоришь, мы выполняем контракт, выданный нам главным магом солнечной заставы. А значит, действуем именем князя и в интересах государства, в котором вы сейчас находитесь. Нападение на нас равносильно объявлению войны. В погоне за малым, вы серьезно навредите своей стране. Я лишь говорю, что всегда есть другой вариант. Девочка ведь может и потеряться, или же, наоборот, быть найдена слишком поздно. По обглоданным волками останкам сложно распознать, кому на самом деле они принадлежали. Лавлиен легко сможет это сделать, подумал я, да и в любые другие байки он не поверит, тут даже магия не понадобится, хватит его острого ума. Но вслух лишь сказал: нет, контракт есть контракт, и пока он в силе, мы сделаем, что должно. Ты слышал, кто заказчик, можешь после обратиться к нему и попробовать договориться уже с ним. Повторяю, дальнейшая судьба девочки, не моя забота. Так уж и не твоя, с сомнением спросил Левый. Впрочем, ты прав, именно так мы и поступим. Но позволь тогда поделиться хотя бы советом. Я вижу, что ты не хочешь навредить ребенку и сделал уже куда больше, чем предписывал тебе твой контракт, и уж тем более, чем закон. Но поверь, это затишье временное. Вы не доберетесь до заставы, если позволите ей бодрствовать. Как только ты ослабишь бдительность и свое влияние, она потеряет контроль. Не беспокойтесь, у меня есть средство, которое поможет сдержать ее на какое-то время. Что ж, тогда не станем тебе препятствовать. Думаю, мы скоро еще увидимся. Это угроза? Насторожился я. Нет, скорее предложение. Так и не обнажив своего оружия, двое грешцев развернулись и направились к тропе, по которой мы сами недавно сюда пришли. Ох ты ж, выдохнул Шуст, когда те отдалились на приличное расстояние, кажись, пронесло. Судя по запаху, кого-то из нас точно пронесло, скорее даже по привычке ляпнул Харки, но тем самым сняв царившее в отряде напряжение. Мы-то ладно, невелика беда, не растерялся Шуст. Главное, чтобы колтун все в себе держал, а то он сам без посторонней помощи доспех с себя снять не может. И кто ему в таком случае помогать будет? Неужто бросите товарища в говне подыхать? Ахнул Рыжий, округлив глаза. Брезгливость ваша важнее дружбы, что ли? Говорят, что дружба познается в беде. Я тоже решил добавить свои 5 копеек. А выходит, что в дерьме. Ведь так, Харки? Ты еще помнишь наш героический штурм зеленых холмов? Лучше не напоминай. Парня аж передернуло от воспоминаний. А вам двоим советую воздержаться от вопросов. Это он адресовал уже братьям, которые словно две борзые приняли стойку, почувствовав новую интересную историю, в которой Харки, судя по его реакции, пришлось несладко. А возможность поддеть нашего острова на язык товарища была заветной мечтой почти всех зайцев. Что с девочкой? Спросил Гарунар. Сейчас похолодает, а ей нужно тепло. С приближением ночи температура действительно начала опускаться, да к тому же на холме задул сильный ветер, делая место непригодным для ночлега. Она пока спит, но какой проснется, мне неизвестно. Действия одной склянки не хватит на всю дорогу до заставы, поэтому пока есть возможность, побережем зелье. Думаю, какое-то время я смогу ее сдерживать. Тогда нам нужно уходить в лес, там разобьем лагерь, уверенно сказал бывший лесоруб, для которого такие ночевки явно были не впервой. Хорошо, выдвигаемся. Но помните, что раз девочка у нас, то опасность возрастает вдвое, тем более ночью. Спустя час Гарунар ткнул на место, со словами: лучше найти уже не успеем, после чего спешно начал обустраивать лагерь. Для этого я отрядил ему в помощники колтуна и Харки, снова устроивших по пути словесную пикировку. Пусть лучше займутся полезным делом вместо своего словоблудия. Гарунар, получивший моим распоряжением временную власть над этими двумя непримиримыми друзьями, не стеснялся гонять их, не давая ни секунды передышки. Варфу уложили поближе к костру на подстилку из еловых лап. Собственно, из-за наличия пары затесавшихся в сосновом бору елок Гарунар и выбрал это место для ночлега. Такими же раскидистыми ветками прикрыли лежанки от ветра. Посменный караул засел в неосвещенных костром местах, ну а мне пришлось дежурить всю ночь, проверяя состояние девочки и мониторя подозрительную активность ее источника. К моему удивлению, на нас никто не напал. Ночь вообще прошла мирно, а утреннее солнышко так и вовсе должно было приободрить прозябших за ночь людей. Вот только мое настроение было на нуле, как и самочувствие. Вторые сутки без сна давались тяжело, и тащить себя по заснеженной дороге приходилось усилием воли. Благо, выспавшись, Варфа шла по тропе уже сама, укутанная в шерстяной шарф, который ей одолжил Гарунар взамен непрезентабельной козьей шкуры. Для маленькой девочки он был сродни целому плащу, а еще он умыл ее талой водой, очистив лицо и руки от засохшей крови. С одеждой такое проделать было нельзя, но все равно выглядеть девочка стала куда лучше. Почти сразу выяснилось, что ночлег мы разбили неподалеку от мертвеца. Каких-то пару сотен метров мы не дошли до почти голого окоченевшего тела, с которого товарищи постеснялись стащить разве что его нательное белье. Раскуроченная ступня и перерезанное горло говорили сами за себя. Долетался дятел, прокомментировал колтун, а Гарунар своей огромной лапищей прикрыл девочке лицо, чтобы та не видела обезображенное тело. Когда в отдалении показалось заречное, я, наконец, смог позволить себе облегченно выдохнуть. Дальше должно быть проще. Деревня встречала нас тишиной и безлюдьем. Разнесенные по округе слухи об одержимой девочке-ведьме с каждым пересказом обретали все новые краски и нагоняли все больше жути на простых людей. Вот они и попрятались по своим домам, завидев нас на мосту через реку. Впрочем, сказать, что их опасения напрасны, тоже нельзя, а значит, такое поведение оправдано. Подглядывание же за нами из окон своих домов можно считать приемлемым компромиссом между природной осторожностью и неискоренимым любопытством. Но вот кому нельзя было уклониться от встречи с нами, так это Митару, главе ополчения, которого староста по давней традиции отрядил разбираться с проблемными гостями. «Нашли, значит?» – спросил он, глядя на Варфу, которая так и продолжала жаться к моим ногам, боясь отпустить меня хотя бы на миг. «Как видишь, не стал я отрицать очевидный факт. Славно!» — кинул он и улыбнулся Варфе сквозь свои пышные усы. Но та такое проявление симпатии не оценила, и вовсе спрятавшись за моей спиной, привязалась она к тебе, Максим. «К добру ли это, или тебя все же Мазаем стоит звать? Зови как хочешь, к делу это не относится. Мы отдохнем немного, затем заберем лошадей и двинем в заставу. Надолго в Заречной не задержимся. А то, я смотрю, не всем по нраву наш визит. Зато винить их не стоит. Лошади ваши в целости, отдохнуть и перекусить можете в белом пятачке. На ночлег остаться не предлагаю, сам понимаешь. Но и отказать не смогу. Ясно, тогда, думаю, будет лучше, если мы двинем в путь уже сегодня. Нас время тоже поджимает. Я распоряжусь, чтобы готовили ваших лошадей. Дорогу до трактира еще помнишь? Не заблудимся. Бывай. Ели мы тоже в гордом одиночестве, даже трактирщик, что когда-то благодарил меня за спасение его племянника, ретировался сразу же, как самолично вынес еду с кухни. Но это не испортило нам удовольствие от горячей и сытной еды. Еще поспать бы. А ты почему не ешь? Гарунар пододвинул Варфе тарелку с похлебкой из петуха и овощей. Разве не голодная? Я уже ела, что-то не хочется. Бэу ее. Девочку вырвало прямо под стол ошметками плохо переваренной сырой печени. Видимо, она вспомнила, что именно она не так давно ела. Вот и правильно, нужно желудок очистить. Гарунар и виду не подал на такое происшествие, тем более он уже был в курсе, в каком состоянии я ее нашел, чтобы туда нормальной еды побольше влезло. Но вот, прополощи рот. Спасибо, дяденька. И за шарф спасибо. Тот важно кивнул, показывая, что принимает благодарность. Ты главное дядю Мазая слушайся, он у нас главный и самый умный, он тебе поможет. Варфа тоже активно закивала головой, соглашаясь с только что сказанным. А мне каждое его слово было словно ножом по нервам. Ну не верил я в счастливый финал этой истории. Может, действительно нужно было как-то договариваться с грешцами. Закончив с обедом и оставив на столе солидную горсть медиков, мы направились к конюшне. Там нас уже ждали наши оседланные лошади, Митар с пятеркой ополченцев и недавние знакомые с лесной тропы, милосердно перерезавшие глотку своему раненому товарищу. «Варфа, Варфа!» Вдруг заорал стоящий рядом с ними мужик в простецкой одежде, после чего бросился к нам. «Живая, девочка моя!» А же себе места не находил, всю округу обыскал. Слишком близко подбежать он не успел, так как сразу несколько острых копий нацелилось ему в грудь. Чудом на них не напоровшись, тот в ужасе округлил глаза, не сразу найдя слова. Зато я воспользовался паузой, чтобы рассмотреть его получше. Мужик был явно с похмелья, глаза до сих пор осоловелые, а перегар слышался даже с такого расстояния. Правая рука, видимо, была сломана, а может просто повреждена, так как висела сейчас на самодельной перевязке, укутанная в несколько слоев ткани. А еще он боялся, вот только не за дочь. Такие глаза бывают, когда не за близких беспокоиться, а страшаться наказания. «Кто вы такие?» Наконец, нашелся он. «Верните мою дочь». Краем глаза я видел, как девочка потупила взор, боясь смотреть в глаза своему отцу. А будь это не он, она бы вряд ли стала молчать, но и радостно встречать его она не спешила. Может, переживает, что ранила его. «Вашей дочери ничего не угрожает», — успокаивающе ответил я. «Мы лишь сопровождаем ее к главному магу солнечной заставы. А кто дал вам и ему такое право? Это моя дочь. Такое право господину Лавлиену дал князь. А значит, мы выполняем и его приказ». «Но как же?» — растерялся отец. «Князь не мог дать такого распоряжения», — послышался уверенный и наглый голос. А за десятком вооруженных бойцов вдруг нашелся еще один человек. «А это еще что за хрен с горы, и почему я до этого не обратил на него внимания? Судя по одежде, уж точно не из простых, да и оружие не носит. Вся одежда была очень дорогой, а сам он такой холеный, что казалось намазан воском. На фоне деревенского пейзажа он выглядел как павлин в курятнике. Да еще этот надменный тон, которым он поспешил продолжить свою мысль. Ведь передать на обучение наставнику одаренного ребенка можно только с позволения родителя. И такое позволение отец девочки дал уже мне. Князь очень дорожит своими законами и не допустил бы такого произвола. Значит, все-таки маг, и это его людей видела Варфа перед тем, как сбежать из дома. Знать бы еще какого он ранга. Не знаю, кто вы, но, возможно, не в курсе всей проблемы. Есть ведь и другой закон на случай, если одаренного постигла участь одержимости своей силой. Верно, все так же самодовольно согласился он, словно был уверен, что ведет разговор в нужном ему русле. Но тогда девочка уже должна быть мертва. Я почувствовал, как Варфа напряглась всем телом. Своей рукой я продолжал сжимать ее ладошку, чтобы иметь возможность постоянно следить за ее источником. И вот сейчас его состояние мне снова не нравилось. Сквозь многочисленные щели из него сочилось все больше мутного света, словно там нарастало напряжение, готовое вот-вот вырваться наружу. И даже мое присутствие уже не могло это остановить. Поэтому, тебе следует вернуть милую Варфу мне, или же казнить одержимую на месте. Так что же ты выберешь, наемник, играть в эти словесные игры, тем более на чужом поле, мне не хотелось от слова совсем. Выберу прекратить этот разговор и отправиться дальше. Я не обладаю нужными навыками, чтобы точно определить, является она одержимой или нет. Именно поэтому мы получили контракт на сопровождение юной Варфы к одному из сильнейших магов княжества. Если кто и сможет определить наличие или отсутствие сродства, так это он. У вас есть возражение, скорее уточнение? Мерзкая улыбка все не сходила с его лица. А в курсе ли это милое создание, что ее ждет, когда вы прибудете в солнечную заставу? Ведь там ее попросту обезглавит, и иного варианта нет. Ты и сам это знаешь, наемник. Ты же просто предательски ведешь ее на смерть. Вот же сука. Сказать, что Лавлиен хочет попытаться что-то сделать с ее одержимостью, значит расписаться в нарушении княжеских законов. Брать на себя такую ответственность нельзя. А молчание? Молчание, видимо, стало последней каплей. Теперь уже поздно было пытаться успокоить Варфу, ведь страх смерти снова открыл путь для ее второго «я». И даже ужас, пережитый им от встречи с засевшей во мне сущностью, не мог теперь заставить его сидеть тихо. Да и не готов я был пытаться повторить способ, непроизвольно использованный ранее. Был риск расстаться уже с собственным рассудком. Все эти мысли промелькнули в моей голове за секунду, но даже этого оказалось достаточно, чтобы потерять контроль над ситуацией. Источник Варфы вспыхнул грязным светом, обжигая мою руку и заставляя отдернуть ее. Его тлетворное влияние стремительно расползлось по всему детскому организму, вновь забирая над ним полный контроль. «Аргха!» – зашипела одержимая, враз отпрыгивая от меня на несколько метров. «Жить! Я буду жить!» Глаза с ненавистью смотрели на всех нас. Черные и красные вкрапления кляксами начали заполнять всю радужку. «Она одержима!» «Сомнений нет», – завопил маг, стараясь привлечь к делу как можно больше свидетелей, в том числе Митара и его ополченцев. «Согласно законам княжества, она подлежит немедленному истреблению, как и все те, кто осмелится встать на ее защиту. Тащите ее ко мне, я сам приведу в действие приговор». Сам он не остался в стороне, подтвердив мои опасения на свой счет. Он действительно оказался магом, и, судя по всему, далеко не самым слабым. ведь он не носил артефактов, а значит его личный щит сильнее артефактного. Да и Варфа, попытавшаяся было сбежать, вдруг как подкошенная упала на утоптанный снег, когда он вскинул в ее сторону руку. Попыталась подняться, но не прошла и пары метров, как снова упала, будто на нее прессом давили. «Что делаем, командир?» — спросил Гарунар, глядя, как несколько подручных уже бросились исполнять приказ своего господина. «Выполняем контракт», — сухо ответил я, сметая этих двоих исполнителей тараном и впечатывая их в бревенчатую стену конюшни. «Нападающих уничтожить, объект защитить». Ну а дальше время для слов закончилось, и общение строилось исключительно при помощи стали и магии. Ну разве что, приправленных изрядной порцией брани. Митар с его ополченцами благоразумно не вмешивались, спрятавшись за конюшней, прихватив с собой и отца девочки. И уже оттуда глядели, как профессиональные воины пытаются наделать вдруг друге дырок. Какое-то время вражеский маг был сосредоточен на беглянке, удерживая свое заклинание, чтобы та не рванула со всех ног прочь. И это дало нам несколько секунд преимущества, за которые мы успели уложить троих противников, которых не спасли даже их кольчуга и гамбизоны. Они не выдержали ни моего раскола, ни моего града, да и топор Гарунара в его руке имел свойство превращаться в оружие одного удара, которого хватило на то, чтобы добить одного из контуженных тараном. Остальных бойцов связали боем, и когда маг все-таки справился с одержимой, оставив ее валяться на снегу без сознания, стало ясно, что расклад уже не в его пользу. Но какой у него ранг? Кот синий. Заорал я, отдавая команду своим бойцам и вгоняя в ступор противников. Неделями мы отрабатывали различные протоколы ведения боя нашим малым отрядом. Тактика малых групп в условиях средневекового боя была чем-то новым для меня, особенно с учетом реалий применения магических техник. Но что-то у нас уже вырисовывалось. Пока трое наших самых крепких бойцов сдерживали изрядно сдувшийся вражеский натиск, самые шустрые, включая меня, отправились на устранение главной угрозы. Именно на нас сейчас была защита артефактов, способная отразить хотя бы один удар мага третьего ранга. Потому что, если у него четвертая ступень, то нам без вариантов. Шарахнуло сильно, то ли плетью, то ли волной. Удар навстречу пронесся так стремительно, что я толком и не понял, что это было. Шусто снесло куда-то в сугроб, а меня чуть было не опрокинуло назад. Но выставленный второй и уже собственный щит смягчил атаку, позволив устоять на ногах. Даже артефакт не до конца еще сдох. Разгон гнал меня вперед, помогая делать резкие движения то влево, то вправо, уворачиваясь от одиночных ударов мага. Ведь именно меня он сейчас считал главной угрозой. А зря. Когда я все-таки первым добрался до него, он встретил меня шрапнелью, увернуться от которой с такого расстояния было уже невозможно. Несколько снарядов вгрызлись в мой ослабевший щит, уничтожив его полностью и болью отозвавшись в нагрудной пластине моей бригантины. В этот же момент на макушку мага плавно опустилась тонкая, но прочная сеть харки, облепившая сначала контур его щита, а затем плавно спустившаяся на само тело. Почувствовав улов, наемник дернул что было силой и повалил его на землю, сделав основную работу. Осталось только добить, но сделать нам этого не дали. Несколько его подручных, которых он, по всей видимости, нанял для охраны или каких-то других дел, налетели на нас, оттесняя от тела своего то ли нанимателя, то ли господина. Оглянуться мы не успели, как оно пропало. Лишь ловчая сеть харки осталась лежать на снегу, как напоминание о почти удачной попытке. Как же не вовремя. Чем там заняты Гарунар и компания? Гарунар в это время пытался удержать девочку, которая вдруг пришла в себя и вырывалась сейчас из его рук, словно дикая кошка. И судя по тому, как было перекошено лицо гиганта, силой она обладала нечеловеческой. Колтун и Пруст заняли оборону и отбивались сразу от четверых, а Шуст только-только вылазил из сугроба, оглушенный мотая головой. Слава богам, живой хотя бы. От досады я практически в упор полоснул лезвием открытое и незащищенное лицо помешавшего нам воина, после чего добил его, его же копьем, которое он выпустил из рук. С исчезновением нанимателя, уже далеко не полный десяток неприятелей также поспешил ретироваться, отступая в разных направлениях. Хотя, может, это и не отступление было, а банальное бегство. Оставаться без поддержки своего мага им явно не улыбалось, учитывая сколько людей они уже потеряли. Для острастки я даже пустил вдогонку очередной град и каким-то чудом снова попал. Да что за фарк такой? Мужика толкнуло в плечо, развернула и опрокинула. Заряд был на этот раз не такой мощный, в полсилы, может и выжил. Неплохо бы было проверить да расспросить, коли так, да вот только текущая ситуация расставляла свои приоритеты. «Колтун, помоги ему!» — крикнул я рыжему, бешеным взглядом провожавшего удирающих воинов. «Нужно напоить ее!» Гарунар сумел таки сковать девчонку, вот только похоже бесследно для него это тоже не прошло. Когда я подбежал к нему со склянкой блокатора, он из последних сил удерживал ей руки. Его собственные перчатки из толстой грубой кожи были разодраны и опалены, словно он сжимал не хрупкие запястья 9-летнего ребенка, а куски раскаленного стекла. «Давай!» — еще раз крикнул я колтуну, и тот грубо запрокинул девочке голову и всунул в оскаленный рот свою стальную перчатку, чтобы та не смогла стиснуть зубы. Сколько требовалось такой алхимии на одну маленькую, но очень одержимую девочку, я не знал, но вроде смертельной дозы во флаконе не наберется. Да и все ли попадет по адресу в таких-то условиях? В общем, я опустошил весь пузырек и заткнул ей нос, заставляя проглотить влитое зелье. «Дай я», — колтун перехватил руки Варфы, позволяя наконец Гарунару отдернуть свои пострадавшие ладони. На них живого места не было, и он, недолго думая, сунул их в снег. «Ха-ха, кхе, жить!» Откашлившись, Варфа продолжала вопить пробирающим до самого нутра голосом, не давая сосредоточиться. «Я буду жить!» На помощь пришел Шуст, связавший веревкой предплечья. Я же в это время лихорадочно озирался по сторонам, опасаясь удара в спину от внезапно исчезнувшего мага. Буквально через минуту ее попытки вырваться из стальной хватки прекратились, а тело неожиданно обмякло. Нового нападения также не последовало. Кажется, каким-то чудом, но мы справились. Ведите лошадей. Действие блокатора продлится не больше суток. Нам нужно успеть за это время в заставу. А вы чего там встали за конюшней? Или помогите, или скройтесь с глаз моих. Митар со своими ополченцами с опаской покинули свое убежище. Если Митар скорее проявлял обдуманную осторожность, то вот деревенские увольни, что в свободное время махали тупыми копьями да бодались щитами, вдруг осознали, как же это страшно, когда вооруженные люди по-настоящему хотят друг друга убить. Может, романтический флер от такого рода профессии улетучится после нашего представления. Хотя помнится, молчаливый Тулар был парень не промах, надежный, но его сейчас среди защитников деревни не было. Трупы сложить вместе, оставьте на холоде, и проследи, чтобы никто ничего с них не брал, ясно. Дал указание я главе ополчения. Если раненых найдете, окажите помощь, но лучше, чтобы они не покидали деревню. Как и отец девочки, дело явно нечистое, попахивает продажей людей. Застава пришлет десяток и дознавателя, они все проверят. Нам же нужно теплое одеяло, да горячей еды в дорогу. Уложите так, чтобы не замерзло по пути. Доставьте в храм к лекарю, и как можно скорее, мы будем ждать там. По коням. Я вложил в руку бывшего дружинника князя серебрушку, после чего, морщись, влез на подведенную мне прустом лошадь. Сам наемник хромал и щурил один глаз, который уже начинал заплывать гематомой. Тем больше поводов заглянуть за первой медицинской помощью, чтобы залатать хотя бы свежие дырки и прочие ранения. Мне вот, кажется, ребро сломало. Деревенский госпиталь был всего в лиге от деревни, недалеко от тракта, ведущего в заставу. Находился он прямо на территории храма почитаемого здесь Теара и представлял собой несколько каменных строений, где размещались на время лечения пациенты, стекающиеся со всех близлежащих деревень. Работали здесь лекари, самые обычные, без зачатков магического дара, облегчающие участь просителей посредством накопленных ими знаний и опыта. Так себе перспектива, попасть к рядовому средневековому доктору. Но как минимум, чистые бинты и кипяченая вода у них должны быть. В отличие от истории моего мира, здесь куда быстрее осознали опасности невидимого глазу микроорганизмов, способных вызвать воспаление или заражение крови. Может, дело в знаниях, полученных магами, а может, банальный опыт, полученный на тысячах пациентах. К тому же, у лекарей обычно в продаже были слабые обезболивающие, которые помогут нам добраться до большого города, в котором можно получить помощь гильдейского лекаря. Да дорого, зато надежно и без последствий и осложнений. «Добра тебе», — поприветствовал я вышедшего нам навстречу главного лекаря, а по совместительству жреца храма. «У моих людей разного рода ранения, нужна помощь». Чтобы диалог был продуктивней, я протянул ему серебряную монету. «О плате поговорим после осмотра», — ответил жрец, но монета при этом пропала где-то в недрах его одеяния. «Я сам посмотрю наиболее пострадавших». Ревизия показала неутешительный результат. Не пострадали только Харки да Колтун. Первый ударов избежал, второго пару раз выручила хорошая броня, которая обзавелась новыми глубокими царапинами. Остальные так или иначе получили медицинскую помощь и проверенные препараты. От дальнейшего лечения мы отказались, сославшись на спешку. Хуже всего дело обстояло с руками Гарунара, на которых живого места не осталось. Он даже лошадью нормально управлять не мог. Да и лихорадка от такого может начаться в любой момент. Нужно было спешить, чтобы парень не остался калекой. Однако, несмотря на спешку, я улучил момент расспросить жреца об одном нашем общем знакомом. Тем более, что все равно в этот момент он был занят моими пострадавшими ребрами. Могу я поинтересоваться насчет одного лекаря, работавшего в этом госпитале? Его имя Зев. Зев, его судьба мне неизвестна, он покинул храм и больницу, и где он сейчас, я не знаю. А если бы и знал, где его искать, то не сказал бы. В голосе жреца чувствовался вызов. Где он сейчас, мне отлично известно, так как недавно он самолично заявился ко мне в отряд с прошением принять его на контракт. Меня куда больше интересует вопрос о его умениях и опыте, и сколько за них будет разумно платить. Хм, но если так, Зев попал ко мне еще мальчиком. Я не сразу понял, что он одарен, скрывал засранец. Но больно дела у него споро шли, уже через пару лет люди за помощью шли именно к нему. Из-за этого даже несколько наших лекарей ушли, не смогли стерпеть такого. Но нормального наставника у парня не было, поэтому дар он свой применял по наитию, хоть и, ох, не сдержался я, когда лекарь туго затянул фиксирующую повязку, обмотавшую мою грудь. Весьма успешно, закончил мысль жрец. Отчего у одаренного мага-лекаря не было наставника? Спросил я, пытаясь не морщиться от боли. Наставник-то был, да только тем хуже. Это от которого он удрал и у вас прятался? Значит, парень и это рассказал? Видать, приперло его сильно, ведь вспоминать про тот день он категорически не любил. А раз уже есть наставник, то как тут другого найдешь? Никто на обучение не примет. Вот и прятался он здесь, от него и от себя. 5 лет прошло, теперь сам себе хозяин. Жаль, конечно, что так вышло, и теперь он вынужден искать работу на таком поприще. Лучше бы он людей спасал, чем... Жрец не договорил, осекся на полуслове. Чем помогал тем, кто их убивает? Продолжил за него я. Я не боюсь чужого мнения, и уж тем более за него не наказываю. Можешь говорить прямо. Я лишь надеюсь, что у него сложится другая судьба, в которой будет больше места для благодарности, чем скорби. Он хороший человек, но мир вокруг него куда злее, чем он думает. Я тебя услышал, и спасибо. Впрочем, несмотря на нашу благодарность, это не помешало содрать с нас еще 2 серебряные монеты, после чего жрец благословил нас в дорогу. Он то и дело поглядывал на молчащую и не проявляющего сейчас никакого интереса варфу. Все-таки это было крайне нехарактерно для ребенка в таком возрасте, для которых любое новое место лишь повод для проявления своей природной любознательности. Я уже не говорю про местами разодранную и оплавленную одежду девочки. Но ни об этом, ни о том, где мы сами умудрились так покалечиться, вопросов лекарь не задал. Суровый мир обычно карает за излишнее любопытство, и живущие в нем люди об этом прекрасно знают. Тут подоспела и посылка из Заречной, и что удивительно, вместе с ней нам передали немного медиков, так сказать, сдачи. Видимо, Митар в этой темной истории не хочет быть должен нам ни монеты, чтобы, не дай бог, не принять чью-то сторону. Что ж, и это я понимаю. Стиснув зубы, ведь обезболивающий отвар еще не подействовал, мы отправились в дорогу. Главное, чтобы потенциальные недоброжелатели не знали, в каком плачевном состоянии находится наш отряд. Упаси трое, но еще одного нападения мы просто не переживем. Глава 4. Солнечная застава мне нравилась. Не очень большой, но уютный поселок. Нет такой толчии и грязи, как в других крупных городах, но в то же время есть доступ ко многим благам местной цивилизации. Все-таки это был главный аванпост целого государства, пусть и маленького, но далеко не бедного. И мне были по душе местные пейзажи. Раскинувшаяся картина вновь радовала глаз, как и тогда, в первый мой визит сюда. И именно со стороны княжеского тракта она была наиболее впечатляющей. Быстрая река, чьи чистые воды неслись прочь из долины через узкое ущелье, перегороженное по всей ширине каменной крепостью. И сам город, что компактно ютился на правом берегу, как будто стесняясь отнять у природы лишний кусочек. Высокие горы, сейчас без исключения покрытые снегом, оберегали заставу от неприятелей и были залогом ее независимости. Пускай и мнимой, для людей, умеющих думать, несложно было догадаться, что те революционные настроения, которые когда-то сподвигли грозового княжества к борьбе за независимость от Приозерного королевства, не обошлись без постороннего вмешательства и финансирования. А ведь, судя по историческим книгам, что попались мне в Карпугаре, Приозерье некогда было сильным королевством и до образования единой империи имело самый значимый вес в этой части континента. Однако вспыхнувшая волна сепаратизма, приведшая к отделению баронств и княжества, лишила королевства трети территорий и половины его могущества. Остальное доделали коррупция и смута престола наследия. Учитывая выгодоприобретателя такого развития событий, а также тот факт, что имперский маг 4 Горанга сидел сейчас в главной крепости страны, становилось очевидно, чье именно влияние и по сей день распространялось на это молодое государство. Но справедливости ради, нужно сказать, что влияние это было умеренным, и выражалось скорее в желании сохранить княжеский нейтралитет. Ведь даже с Гришем, с которым империя имела натянутые отношения, а с кем у нее таких отношений не было, грозовое княжество вполне себе торговало через открывающие на летнее время горные перевалы. Но как же здесь было красиво. А еще, там, в паре тройки лиг вниз по течению реки нас ждет сытный ужин и теплая постель. Я уж не говорю про 10 золотых, которые мы честно заработали. Но такие приятные мысли в последний час пути вдруг омрачились тем, что действие алхимического блокатора стало подходить к концу. Варфа вдруг начала терять спокойствие, то и дело конвульсивно дергалось и иногда выдавало нечленораздельные выкрики, а ее источник вновь пульсировал и периодически исторгал из себя порции чуждой моему восприятию энергии. Она словно липкий туман расползалась по детскому телу, постепенно заполняя его каналы и узлы. «Шуст, скорее в заставу!» — предупредила Влиена, что времени на бюрократию у нас попросту нет. Шуст кивнул, а его лошадь сорвалась в галоп. «Еще раз убеждаюсь, что мои собственные навыки верховой езды пока оставляют желать лучшего». Главный маг крепости лично прибыл к таможенному пункту, что очень облегчило нам въезд в город и сэкономило кучу времени. «Как самочувствие девочки?» – спросил он, прикладывая руку в район ее солнечного плетения. «Судя по всему, мои опасения были оправданы. Не то слово, путешествие выдалось не из легких. Вижу», – кивнул он. «Не переживай, я распоряжусь, чтобы наш лекарь оказал помощь тебе и твоим людям. А сейчас нужно спешить, детали расскажешь по дороге». Все-таки знания и умений у Лавлиена было куда больше, чем у меня, и он как-то смог даже без блокатора купировать развитие одержимости хотя бы на то время, пока мы пробирались через город и ехали по дороге, соединяющей его с крепостью. Я успел вкратце изложить ход наших поисков и последовавших за ними событий, упустив лишь встречу с грешцами. Не знаю почему, но эту деталь я решил пока не озвучивать. «Я позабочусь о ней», — сказал маг, стоя уже перед внутренними крепостными воротами. «Вы же явно находитесь не в лучшей форме, поэтому отдыхайте и восстанавливайтесь. Жду тебя через пару дней, я пришлю человека. Давай только это будет не Стродер», — предложил я. «Ну не везет парню в общении со мной и моими людьми. Трудности и удары судьбы закаляют характер», — возразил Лавлиен. «А еще эти удары способны отбить последние мозги, особенно, если они регулярно прилетают в голову». «Тоже верно, я подумаю над этим». После чего маг скрылся в крепости, уведя с собой девочку. А мое сердце как-то предательски сжалось, давая понять, что моя профессиональная отстраненность дала трещину. «Черт, напиться что ли?» Впрочем, перед этим не мешало бы просто выспаться. Вернувшись в нашу заячью контору, я первым делом выяснил у Роста, как дела у Сивова и Зефа. Получив минимум необходимой информации, а именно, что с ними все в порядке, дальше я слушать не стал. Просто ухватил со стола половину свежей булки, начиненной ягодным вареньем, и побрел к себе в спальню. Как уснул я не помню, зато на следующий день чувствовал себя куда лучше. Вот только само пробуждение вышло так себе, ведь когда я продрал глаза, то обнаружил следы крови на подушке и простыне. Я аж подскочил, переполошившись и не понимая, что такого могло произойти, пока я спал, отчего разбередил себе соднящие ребра, но довольно быстро выяснил причину и успокоился. Видимо, я просто отключился так быстро, что даже не успел доесть булку и, продолжая стискивать ее рукой, размазал бруснично-малиновое варенье по всей кровати. Засохшая сдоба валялась здесь же, возле кровати. Зато утренний стресс помог быстро прийти в себя, и не потребовалось время на раскачку. Дел было много, а день уже близился к обеду. Перед тем, как отправиться долечивать свои ребра, благо там все оказалось не так уж страшно, я все-таки решил подробнее узнать о состоянии Сивова, все-таки оставляли мы его в плачевном состоянии. Но как выяснилось, он не просто чувствовал себя лучше, а уже вовсю гонял Зефа по маленькому плацу, который организовал прямо во дворе нашей конторы. Очередная самодеятельность. Я невольно загляделся на то, как юный парень, выдыхая клубы пара, носится из стороны в сторону, периодически уворачиваясь от длинного прута своего наставника. «Шевелись, недокормыш, что ты как хромой селезень, по сторонам смотри, да не верти головой». Очередной звук рассеченного воздуха предзнаменовал жгучий удар прутом по тощему заду парня. Выпалил Зев: «Так смотреть по сторонам или не вертеть головой, и то и другое, одновременно. Я смотрю, ты и огрызаться умеешь, что ж, это даже неплохо, а то я уж думал, ты совсем у нас домашний мальчик, благочестивая рохля без яиц. Шустрее давай». От еще одного удара парень чудом смог увернуться, но тут же споткнулся и повалился на землю, тяжело дыша и не в силах уже подняться. Сивый загонял совсем парня, дай ему передохнуть. «О, Мазай, как же я рад тебя видеть, а я тут решил за обучение этого дохлика взяться, остальных парней-то ты с собой увел, скучно даже без вас как-то стало, так раз же вроде тут, то еще кладезь истории и наставлений». От его истории в сон меня тянет, доверительно и полушепотом поведал он, поглядывая по сторонам и страхуясь на случай неожиданного появления моего помощника. «Ну не переживай, Сивый, теперь можешь со мной поговорить, тем более разговор нам предстоит интересный, поверь, заснуть я тебе не дам». Парень отпрянул от меня и легонько попятился назад. Как-то это двойственно прозвучало. «Командир», — передернул плечами бывший мрачный, — «словно меня будут, и без удовольствия. Ну так вроде есть за что, разве нет?» Тот нервно сглотнул и понурил голову. «Пусть промаринуется пока, поди не сбежит же. Терять такого бойца нельзя, но и самодурство его нужно выжигать сразу, и с корнем. Вечером перед ужином зайдешь ко мне». Я бросил взгляд на приходящего в себя после изнурительной тренировки парня. «И прихвати своего подопечного». Перекусив, я отправился искать лекаря, которого обещал выделить Лавлиен. Тот от перспективы лечить простых наемников сперва охренел, но отправив гонца и получив подтверждение, обреченно принял моих бойцов и оказал им необходимую помощь. «Все, больше ко мне не приходите», — после изнурительного сеанса выдал он. «С остальным справится даже сельский знахарь. Кроме вот этого, с его руками придется повозиться. Ты своими граблями горящие угли таскал, что ли?» Это он у Гаруна расспросил, который вопрос начисто проигнорировал. Впрочем, и лекарь ответа не ждал. Причина ему была не важна, главное, что он знал, как это исправить, чтобы побыстрее избавиться от назойливых пациентов. До ужина я успел поработать в своем кабинете, разобраться с предложениями Роста и его отчетами по счетам и предстоящим расходам. Отряд наемников – это не только кучка вооруженных мужиков, но и предприятие со своими финансами, экономикой и бухгалтерией, будь она неладна. А теперь вот приходилось разжевывать своему помощнику в этих вопросах, почему я не согласовал больше половины его инициатив по инвестициям. «Мазай, да предложение отличное, у нас же и забор общий с их двором. Если территорию себе заберем, то и тренировочный полигон сможем нормальный сделать, да хоть даже стрельбище организовать. Казарму и баню опять же будет где поставить, и всего-то 5 золотых, а цена их двора с домом раза в 1,5 выше. Отличное вложение. Раст, я доверяю твоим навыкам и верю, что предложение хорошее. Время только нынче неспокойное. Если купим двор рекоров, который они продают в связи с переездом в столицу, то придется выкупать и этот, который мы сейчас арендуем. А история с Карпугаром многому нас научила. Пускать корни – опасная затея. Да и на кой нам столько места, если нас самих полный десяток не набирается? Придется нанимать подсобных рабочих и охрану, чтобы содержать все в приличном виде и охранять такой периметр. Мы столько не зарабатываем. Это сейчас 9 человек, но я-то вижу, что в твои планы входит постепенное расширение отряда, не пройдет и года, а тебе людей негде селить будет, что тогда? Глазом моргнуть не успеешь, как под боком поселится какой-нибудь мудак, который будет регулярно жаловаться в канцелярию на то, что у него под боком ватага грубых мужланов мешает его послеполуденному отдыху. Или и вовсе собственник решит не продлевать аренду, а нам что, опять начинать все сначала? Я уже, кстати, переговорил с ним, и он готов перезаключить договор на новых условиях с правом выкупа после 2 лет аренды. Это будет чуть дороже, но обезопасит нас от такого рода неожиданностей. И где я тебе столько денег возьму? Бюджет у нас не бездонный, контракты мы давно не брали, а расходов много было. Так вы же вроде только с похода, Лавлиен не обманет, заплатит, что должен, репутация у него в городе хорошая, в этом я не сомневаюсь. Вот только ты уже напредлагал на сумму, превышающую весь гонорар, а ты не забыл, что нам еще бойцам их долю выплатить нужно. В общий котел попадает лишь половина. Могут и подождать, пробурчал Раст, а вот соседний двор ждать не будет. Подумаю я над твоим предложением, подумаю, успокоил я его, но и ты подумай над тем, как нам не только с умом потратить наши деньги, но и зарабатывать начать, и я не только про контракты, есть идеи, но считать нужно, да и опять же, инвестиции нужны будут, вот и жду тогда от тебя эти мысли на бумаге, с расчетами, а пока позови ко мне Сивова, да он и так, уже за дверью стоит, небось подслушивает. Слух у него как у кошки. Я проверил и действительно обнаружил 2 сгустка жизненной силы по ту сторону двери. Ладно, тогда скажи, чтобы ужин на стол накрывали, кто там сегодня кашеварит. Колтун вроде, скривился Раст. Может его все-таки из очереди удалим, а? Да он же только этого и ждет, хитрая жопа. Нет уж, пусть учится. Но в чем-то ты прав, однажды придется нанимать людей, хоть того же повара. Только парням не говори, а то вообще стараться перестанут. Раст вновь улыбнулся своей понимающей улыбкой. Один маленький шажок на пути к расширению подвластной ему территории он уже сделал, и в конечной победе он уже не сомневался. Черт с ним, если придумает, как нам больше заработать. Сивый вошел в кабинет сразу, как Раст вышел, осмотрительно отставив юного лекаря пока за дверью. Куда пойдет разговор, он не знал, а краснеть перед своим подопечным он не хотел. Боялся растерять авторитет, наверное, и правильно боялся. Поприветствовал я его. Ты каким местом думал, когда такую творил, не мог заранее предупредить, чтобы лекарь наготове был? Да я, ты чуть не сдох, тем самым подставив весь отряд. Да мы сами чуть не сдохли пару дней назад, так как в отряде не хватало бойца. Если бы ты не занимался самостоятельно своей, то смог бы прикрыть и помочь, и парни не получили бы такие травмы. Виноват, ясен, что виноват. Вопрос в другом, повторится такое или нет. Если да, то иди на. Сивый опешил от такой категоричности и даже не сразу нашелся, что ответить. «Я понял, Мазай, не повторится». «Ну вот и славно», — кивнул я. «Я тоже повторять не буду. А теперь рассказывай, чего ты добился своим экспериментом». «Да чего хотел, того и добился, хоть и не все по плану пошло. Видать, что-то упустил. А может, такой риск за гранью идти всегда и был. Оттого-то не всех допускают к последующей трансформации. Даже капитан Крест говорил, что поздно мне уже. А ты не думал, что такая процедура может проходить только под присмотром опытного в таких делах мага-лекаря, которого у нас по стечению обстоятельств нету? Думал, но решил рискнуть, ответил Сивый, и, видя мой недовольный взгляд, поспешил добавить, но больше так делать не буду, я не подведу, командир. Значит, третья трансформация пройдена, уточнил я. Думаю, да, но я еще в процессе изучения и самопознания, да и тело не восстановилось. Время покажет. Что ж, зови тогда твоего спасителя, обсудим условия его контракта. Зев предстал все в той же одежде, что и в первый свой визит, только измятой и испачканной. Не мудрено, ведь в ней же я его видел, бегающим и скачущим под надзором своего наставника. Вот только вызова во взгляде было поменьше, что ли. Изнурительные тренировки сбивают не только спесь, но и укращают юношеский максимализм. Перейду сразу к делу, я указал на лежащий на краю стола документ. Раст подготовил для тебя контракт. 60 дней испытательного срока с оплатой по 2 монеты серебром в декаду. За это время сможешь понять, нужно оно тебе или нет, а я пойму, стоит ли платить тебе и дальше. Если все сложится, и мы друг друга устроим, то плата вырастет до 3 монет. Активное участие в походах и контрактах оплачивается отдельно, но для этого сначала тебе нужно привести себя в форму. Я смотрю, Сивый уже занялся твоей подготовкой. Не упускай возможность, за такие уроки обычно серебром платят. И еще, если условия тебя устроят, то я попытаюсь договориться о твоем обучении. Что скажешь?» Парень замялся, то ли действительно не зная, что сказать, а может, просто боялся согласиться сразу и тем самым показать себя со слабой стороны. Но получив тычок локтем от Сивова, кивнул и выпалил: «Согласен, господин Мазай. Командир, глава, да хоть просто Мазай. У нас в отряде благородных нет, все мы равны, но когда речь идет о деле, то все слушаются меня. Надеюсь, это повторять не придется». При этом я поочередно тяжело посмотрел на обоих, заставив Зефа серьезно кивнуть, а Сивова нервно сглотнуть. «Тогда последнее на сегодня. Один человек мне сказал, что хотел бы, чтобы в твоей жизни, Зеф, было побольше благодарности. В чем-то я с ним согласен, а потому спасибо тебе, что вытащил этого моего товарища из-за грани. Вступая в отряд бешеных зайцев, ты становишься одним из нас, и можешь также рассчитывать на помощь остальных, как и сам должен быть предан общему делу и своим товарищам. Кстати, возможность познакомиться с ними поближе я тебе предоставлю в ближайшее время. Половина из них станут твоими пациентами уже завтра с утра. Расписание посещения и диагнозы подготовит и передаст Раст, поэтому распредели силы грамотно». «Хорошо, глава. Ну раз все решили, тогда увидимся уже на ужине. Не терпится узнать, что же нам такое сегодня приготовил колтун». Ох, тихонько выдохнул Сивый, предвкушая, видимо, очередной полет творческой фантазии рыжего повара. Оба наемника ушли, а я в очередной раз подумал, что судьба такая штука: если тебе суждено жить, то она может даже подсунуть мага-недоучку, способного протащить по самой грани бытия заигравшегося с алхимией воина. А если не суждено, то и поскользнувшись на ровном месте, можно размозжить голову о какой-нибудь камень. Лавлиен встретил меня с улыбкой, словно друга или хорошего знакомого. Хотя, вроде, мы в таких отношениях не состояли. Так доволен нашей работой, или хочет расположить к себе, чтобы мы и впредь выполняли его личные поручения. Умный, сильный, наделенный властью, опасный человек, с какой стороны ни посмотри. «Располагайся, где будет удобнее», — радушно предложил он. «В конце концов, какое-то время ты сможешь посещать это место, чтобы прикоснуться к собранной здесь мудрости». Я уселся в то же кресло, что и в прошлый раз. Оно было ничем не хуже остальных трех. За такую возможность нам пришлось изрядно потрудиться, на всякий случай напомнил я, чтобы такая щедрость не выглядела бы как одолжение. Верно, не стал отпираться маг, и выложил на столик небольшой кошелек с монетами. Золотом, не сдержал я удивления, приправленного легким недовольством. Все-таки серебро было куда больше в ходу, особенно когда речь шла про простые нужды или выплату бойцам их жалования. «Извини, не подумал. Просто слышал, что ты собираешь выкупить двор рикаров, а они возьмут и золотом. Но можешь разменять у казначея крепости, скажешь, что от меня, он даст 1:10. Так и поступлю. А что касается библиотеки, насколько я могу читать здесь все? Ну ты же не думаешь, что найдешь здесь что-то на самом деле редкое? Такие экземпляры я бы не поместил в библиотеку, к которой имеют доступ мои ученики. Вот же парадокс, эти недотепы имеют возможность приходить сюда хоть каждый день, чтобы изучать отобранные и рассортированные для них знания, но их приходится палкой загонять, чтобы усалить за чтение. А ты вот ради такой возможности был готов пойти на большой риск. Что же я делаю не так, как наставник? Я бы предпочел не касаться вопроса поиска правильной мотивации для твоих нерадивых учеников и оставить тебя с ним наедине. Мне своих оболтусов хватает. Жаль, жаль. Я же вижу, что у тебя есть чем поделиться. Твои люди на редкость исполнительны и преданы тебе. Я, как и ты, предпочитаю не раскрывать всех своих секретов. Может, если я получу доступ к более ценным экземплярам твоей библиотеки, то тогда... Ну нет, так нет, не стал дальше развивать эту тему маг. Но если серьезно, то у тебя будет 5 посещений продолжительностью от рассвета и до полудня. И если хочешь мой совет, то рекомендую начать вон с той полки. Я кивнул, подтверждая, что информацию принял к сведению, и о расписании визитов, и о рекомендации хозяина библиотеки. А теперь будь добр, расскажи в подробностях про одержимую девочку и тех людей, которые хотели ее забрать. Сегодня в крепость доставили ее отца и одного из раненых бойцов. Мне предстоит выяснить все детали и обстоятельства. И я хочу понимать, стоит ли мне затевать разговор, или же лучше сразу учинить им допрос. На этот раз история вышла не столько длиннее, сколько более стройной. Я заранее подготовил ее, понимая, что отчитаться перед нанимателем все же придется. И судя по реакции Лавлиена, он не нашел в наших действиях ошибок. Если все так, как ты говоришь, то ни тебе, ни мне ничего не грозит. В случае начала разбирательства продолжай делать упор, что ты лишь выполнял контракт и понятия не имел, как отличить одержимого человека от просто спятившего мага. Я же обеспечу законность, предоставив отчет о приведении приговора в действие и гибели ребенка. Полагаю, спрашивать, как оно на самом деле, не имеет смысла. Почему же, можешь и спросить, но ответ будет тот же, что и в отчете. Могу я хоть поинтересоваться, что это за тип был, который купил девочку у ее отца, опередив твоих людей? Думаю, что знаю, кто это мог быть. Свидетели, скорее всего, подтвердят мою догадку. Боюсь, зайцы нажили себе серьезного врага. Но разве он не нарушитель? Нельзя на него надавить, тут как посмотреть. Формально закон нарушили как раз зайцы, но вы выполняли мой приказ. Обвинять же меня у него не хватит смелости. А его я обвинить не могу, так как он действительно уже стал наставником, и именно он должен был привести приговор в исполнение, осознав, что девочка одержима силой своего источника, чему вы и помешали. Вот и получается патовая ситуация. Вот же оказия, в последний момент сдержался я. Не то слово, улыбнулся Лавлиен. Да к тому же, если я не ошибаюсь на его счет, то ты связался с выходцем из благородного сословия. И надо сказать, не самым лучшим его представителем. Мне вообще везет на благородных. Чуть было не ляпнул мудаков, но вдруг вспомнил, что мой собеседник и сам аристократ до мозга костей. Причем из наследного имперского рода, а не по рангу. Лавлиен же лишь снисходительно вскинул одну бровь, но так и не дождавшись ругательства, не стал развивать дальше тему. Что ж, подытожил он, рад был поболтать, но меня ждут неотложные дела. Распоряжение на твой счет я дам, завтра можешь приступать. Только не обижайся, но у тебя будет сопровождающий. Я тебе доверяю, но, в общем, просто не обижайся. Хорошо, не буду, но взамен хочу попросить об одной очень маленькой и почти ничего не стоящей для тебя услуге. И что же это? Настороженно спросил маг. Рекомендацию для моего мага-лекаря, хочу определить его на обучение к магу заставы. Ни хрена себе, маленькая просьба. Лавлиен обратно плюхнулся в кресло, с которого уже начал вставать. Во-первых, откуда у тебя маг-лекарь? А во-вторых, ты хоть представляешь, сколько будет стоить такое обучение? Откуда? Свалился как снег на голову. Но ты не понял, расходы мы возьмем на себя. Мне лишь нужно, чтобы ваш лекарь вообще согласился со мной поговорить и посмотреть на парня. А дальше уже наше дело, договоримся мы или нет. Я подумаю над твоей просьбой. Надеюсь, на этом все. Ну разве что хорошего дня. Улыбнулся я ему. Крепость я покидал не с самыми радужными мыслями. Лавлиен ясно дал понять, что про судьбу девочки мне лучше не интересоваться. Да еще этот растреклятый маг, который сбежал посреди боя, буквально растворившись в воздухе. Ну ладно, допустим, не растворился, а скорее всего отвел нам глаза. О таких заклинаниях я слышал, но, к сожалению, сам я так не умел. Все равно, неприятно осознавать, что где-то поблизости может находиться затаивший на тебя обиду волшебник, которого ты попросту не сможешь увидеть, пока он сам не проявит себя. Нехватка денег тоже печалила сильно, планов было много, а вот ресурсов. С распуском вепрей в княжестве появилась пустующая ниша, которую неплохо было бы занять. Поговаривали, что буресвиты начали ломить цену за свои услуги, так как остались единственным крупным наемничьим отрядом на всей территории княжества. Так ли это, я и планировал сегодня узнать, направившись в гильдию, чтобы поприцениваться к потенциальным контрактам. Мазай, здоров будь, проходи давай, разговор есть. В главном зале гильдии я неожиданно столкнулся с Гуртом, местным главой, который поманил меня за собой и, не дожидаясь моей реакции, направился к себе в кабинет. В другой раз, может, и проучил бы его, проигнорировав или и вовсе выйдя наружу. Но сейчас наши цели, похоже, совпадали, а потому я не стал привередничать и направился следом. Авось, интересное что расскажет. Слышал, ты наконец взялся за первый контракт. Да не просто какой, а от самого господина Лавлиена. А еще поговаривают, что заказчик остался довольным. Ну раз уже все про все рассказали, то на кой тогда меня спрашивать?